Глава 37. Предложение. Твой разум увеличивается все больше. Я уверен, что если он продолжит развиваться, ты сможешь применить сокрушителя черепов к шаманам и стереть их с лица земли. Нам на руку, что ты можешь противостоять им, но нужно нечто большее. Я не знаю, как можно это натренировать. Убивай тварей. Она бросила на него непонимающий взгляд. Что, прости? Мы начнем с мышей и кроликов. Потом перейдем на оленей, медведей и, наконец, акул. Я не буду этого делать. Тогда как ты будешь практиковаться, Кора? Не знаю, но я не собираюсь никого убивать. Кора, сейчас нужно отодвинуть в сторону личные убеждения. Я буду охотиться на шаманов и практиковаться тоже на них. Я не собираюсь убивать кого-то просто так, уж извини. Смерть — это часть жизни. Только не тогда, когда это нечестный бой. Точно, нечестный бой. Именно поэтому нам это и нужно, Кора. Ты единственное живое существо, которое сможет их убить. Неправда. Я узнала, что яд тех здоровенных лягушек тоже на это способен. Мы можем собрать яд и обмакнуть в него наши стрелы. Это все можно сделать довольно быстро. Кора, это все ради твоего же блага, для твоей защиты. И ты сможешь использовать это не только против шаманов, но и против людей и драконов. Представь, если бы ты была достаточно сильна, чтобы покончить с королем Лаксом, не подняв ни единого меча, сколько жизней удалось бы спасти. Тебе надо тренироваться. Она покачала головой. Тогда нам нужно поймать несколько шаманов. Я не собираюсь делать это с невинными животными и людьми. Это мое последнее слово. Он фыркнул. Кора села рядом со своим рюкзаком и открыла фляжку с водой. Эш наблюдал за ней. Его темные, как ночь, глаза были прикованы к ее лицу. Кора сделала еще глоток. Она не сводила взгляда с фляги из желудка орка. Легкий ветерок развивал ее волосы, и она всем телом чувствовала уют этого острова. Это было особенное место. Место, которое ей не хотелось покидать. Ей вспоминалась очаровательная улыбка Раши, и как в его глазах отражалось пламя костра, в груди вдруг все сжалось, как будто из легких выкачали весь воздух. «Эш, мне нужно идти». «Что ты имеешь в виду?» Она оторвала взгляд от фляги и встретилась с ним глазами. «Мне нужно вернуться в Эденстар. Мне нужно продолжить тренировки с Келланом. Мне нужно завоевать расположение эльфов. Мне нужно исправить мои отношения с королевой Делвин. Раше нужно вернуться к нашим друзьям и подготовиться к нашим дальнейшим действиям. Я очень сильно хочу остаться здесь с тобой, но у меня нет времени». «Кора, мы только начали тренироваться». «Я знаю. Но нас с Рашем уже ищут. Они знают, что генерал Келлан покинул свой лес, чтобы мне помочь. Война уже началась». «Мы не можем оставаться здесь, не имея понятия, что происходит в Анастилии». «Твоя подготовка жизненно важна, Кора. Без нее у тебя нет ни единого шанса». «Эш, если я останусь здесь, у меня тоже не будет ни единого шанса». Он выдохнул и, казалось, слегка паник. «Я не согласен, но я понимаю». Ее сердце начало бешено колотиться. Вопрос, который она хотела задать, мог навсегда разрушить их отношения и привести его в ярость. Но ей нужно было его задать. Коре оставалось лишь надеяться, что Раш прав. «Я хочу, чтобы ты пошел со мной». Резко втянув носом в воздух, он вновь расправил плечи. Когти Эша впились в землю, разрыхляя ее и ломая стебли растений. Из его носа не вырвалось ни струйки дыма, видимо, сейчас в нем не осталось места ни для чего, кроме раскаленного добела пламени. «Если королева Делвин все еще связана клятвой с драконами...» «Я же сказал, что не стану тебе помогать!» «Думаю, ты изменил свое мнение». «Я говорил, что не передумаю». «Что ж, тебе следует передумать, потому что сколько бы мы ни тренировались, все будет зря, если у меня за спиной не будет тебя и драконов». Теперь из его носа повалил дым. «Ты сказал, что веришь в меня. Теперь пришло время это доказать». «Я верю, что у тебя есть шанс. Успех не гарантирован». «Успех будет гарантирован, если у меня будешь ты и остальные драконы». «Нет». «Ты хотя бы спрашивал их». «Мне это и не нужно. Здесь не демократия, я их король, и моя работа их защищать». вместе с драконами, которых ты оставил позади. Достаточно!» Кора замолчала. Она была зла не меньше его. «Как бы долго я ни тренировалась, какой бы могущественной ни становилась, это не имеет значения, потому что я не могу сделать это в одиночку. Мне нужна вся помощь, какую я могу получить, и без тебя я никогда не добьюсь согласия эльфов. Зачем им снова рисковать своей жизнью, если ты не будешь рисковать своей? Тут либо все, либо никто!» Голубому небу продолжал подниматься дым. Его ноздри раздувались. «Эш, пожалуйста, пойдем со мной!» «И как, по-твоему, я должен это сделать?» Ярость вокруг него была осязаемой. Казалось, ее запах наполнил легкие коры. В этот момент их разумы были сонастроены, и она могла читать его настроение, улавливать его вибрации. Он уже знал, чего она хочет, но хотел, чтобы она произнесла это вслух. «Мы можем вместе отправиться в Эденстар. Мы с тобой можем продолжить мои тренировки, и в то же время я продолжу тренироваться с Кэлленом. Я могу поработать над своими отношениями с эльфами, и когда придет время, мы обратимся к королеве. Мы сумеем достичь всего этого, если сольемся воедино», — раздался рев. Она отпрянула назад, но порыв ветра все равно прокинул ее, придавливая к земле. Ей на грудь опустилась огромная лапа и надавила так, что она едва могла дышать. Перед ней возникло разъяренное лицо Эша. Он выдувал дым прямо ей в лицо. «Ты приходишь сюда, обещая освободить драконов, а потом просишь меня о таком?» Он надавил на нее сильнее, вытесняя из легких оставшийся воздух. «Как ты смеешь!» «Кора, я иду!» «Я не...» Он прижал ее еще сильнее. Она задыхалась, поэтому пришлось обратиться к нему мысленно. «Это лишь на время. Я не такая, как они, Эш. Как только ты захочешь, мы все прекратим. Ложь! Это единственный способ тайно провести тебя в Эденстар. Это единственный способ, которым мы можем продолжать тренироваться, не теряя времени даром. Драконы обладают способностью сливаться не просто так. Это дает огромное преимущество. Мне жаль, что люди все так извратили, но я не такая, как они. Я бы никогда не заставила тебя делать что-либо против...» Ее глаза начали закрываться. Эш поднял свою клешню. У нее перехватило дыхание. «Рррр!» Флэр налетел на Эша, выпустив когти, и ударил гигантского черного дракона. Эш тут же попятился, и с его ноздрей вырывалось пламя. Флэр встал над Корой, защищая ее от нападения. «Я убью тебя, ублюдок!» Она судорожно втягивала воздух в легкие, насыщая кровь кислородом. Эш расправил крылья и оттолкнулся от земли. «Прочь! Или я вас всех убью!» Раш задрал ее рубашку, проверяя, нет ли сломанных костей и колотых ран. Он ощупал все ее тело, прошелся сначала по каждому ребру, затем по бедрам и ногам. «Как я понимаю, все прошло не очень хорошо». Все еще тяжела душа, она покачала головой. «Ты в порядке?» Он положил руку ей на грудь, чувствуя, как тяжело она поднимается и опускается. «Ничего не сломано, нет никаких признаков внутреннего кровотечения». Она кивнула. «Я в порядке. Просто какое-то время не могла дышать». В его глазах вновь вспыхнул гнев. «Он мог тебя убить!» «Нет!» У нее начался приступ кашля, и пока он не утих, она не могла говорить. «Когда он понял, что я вот-вот потеряю сознание, то убрал свою лапу. Он бы не причинил мне вреда. Я все равно хочу его убить. Знаю, что хочешь». Наклонившись и поцеловав ее, он поднял Кору на ноги. Она стояла, уперев руки в бока. Дыхание так и не нормализовалось. Он протянул ей свою флягу и, пока она пила, поддерживал ее за спину рукой. Не сводя глаз с темной пещеры, Кора выпила все до последней капли. Она сделала перерыв, чтобы отдышаться, и продолжила пить. Но, сделав очередной глоток, все выплюнуло наружу, и из темноты пещеры появился дракон. Прекрасная жемчужно-белая дракониха была немного меньше Эша, но все же она была мощной, с острыми когтями и большими крыльями. Выйдя на луг, она остановилась и уставилась на них. Раш проследил за взглядом Коры. «Кто это?» «Я не знаю, но там живет Эш». В ее сознание проник громкий голос. «Что случилось с Эшем?» Голос был одновременно глубоким и женственным, и с тем же оттенком силы, который был присущ Эшу. Дракониха приблизилась к ним, держась с самообладанием и царственной осанкой королевы. Кора опустила фляжку и посмотрела в полупрозрачные, почти бесцветные глаза. «Он улетел!» «Почему? Его разум закрыт для меня, а он никогда так не делает!» «Мы поспорили, а кто ты?» Белая дракониха одарила ее ледяным взглядом. «И какой же спор мог сподвигнуть моего Зухурка вести себя подобным образом?» «Зухурк?» В разговор включился разум Флэра. «Вечный друг». «О, я не знала, что он женат». «Что случилось?» «Я попросила его полететь со мной в Эденстар. Мне нужна его помощь, чтобы освободить драконов». Дракониха прищурилась. «Ты уже спрашивала его об этом, однако такой реакции не последовало. Было сказано что-то еще. А теперь расскажи мне». Сейчас Кори было страшнее, чем несколько минут назад, когда из-за Эша у нее чуть не отказали легкие. «Я предложила, чтобы мы слились». Взгляд драконихи был неподвижным и сосредоточенным. Она не стала разгневанно реветь, лишь медленно повернула голову и посмотрела наверх, ища черное тело на фоне голубого неба. Ее великолепные крылья раскрылись, и она взлетела, издав в небе могучий рев. Прикрыв глаза рукой, Раш смотрел, как она улетает. «Никогда бы не подумал, что он может кого-то себе найти. Он же постоянно ворчит». Проигнорировав его замечание, Кора снова посмотрела на пещеру. Появились еще два дракона, примерно вдвое меньше Эша и его Зухурка. У них был необычный вид, черные тела с едва заметным серым рисунком. Кора впервые увидела драконов, на чешуе у которых было больше одного цвета. Оба дракона посмотрели на небо. Стоя рядом с ней, Раш изучал их глазами. «Красивые». Кора тоже их разглядывала. Ее взгляд смягчился. «Теперь я понимаю». Пока они ужинали, она постоянно бросала взгляд на выход из пещеры, словно ожидая увидеть там тень Эша. Но если бы он был там, она услышала бы его задолго до того, как увидела. Кора снова уткнулась в тарелку, полную орехов и жареного картофеля. Раш каждый раз моментально проглатывал еду, словно просто хотел побыстрее с этим закончить, и отставлял миску в сторону. Прислонившись спиной к стене пещеры, он положил руки на колени и устремил взгляд на Кору. «Он не пытается нас прогнать, так что, думаю, это хороший знак». «Да». «Это говорит о том, что он расстроен, но его чувства не изменились». «Наверное, я ожидала, что он отреагирует именно так, но все равно не знаю, что теперь делать». «Дай ему время». Кора опустила взгляд на огонь. Пламя из этого костровища наполняло пещеру теплом с тех пор, как они прибыли на остров. Тени плясали на стенах пещеры, а камень поглощал тепло и отдавал его обратно. «Я скучаю по нему». «Да». Мне знакомо это чувство. Я попросила его слиться по вполне разумным причинам, но разочарование, которое я сейчас испытываю, подтверждает то, что мои намерения были не так уж и бескорыстны. Я хотела того же, что есть у вас с Флэром. Умение летать или в мгновение ока становиться огнедышащим убийцей? Нет, просто всегда быть с кем-то рядом, делиться разумом, телом и душой. Что ж, у тебя всегда есть я, Кора. Она подняла глаза от пламени и посмотрела на его красивое лицо, на нежность в его взгляде. Нежность, которую он никогда не проявлял никому другому. «Знаю». Он не сводил с нее глаз, но теперь они наполнились печалью. В конце концов он перевел взгляд на пламя. «Уверена, что эти чувства невзаимны, но я чувствую с ним связь, которую не могу объяснить. У нас нет ничего общего, мы даже не принадлежим к одному виду, но когда мы вместе, то словно именно так и должно быть». Речь Эша была прямой и отрывистой, в нем почти никогда не утихала ярость. Их разделяло нечто большее, чем вид, возраст и убеждения, но даже этого барьера было недостаточно, чтобы подавить ее чувства. «Можно поговорить с ним снова, но теперь я понимаю, почему он не хочет уходить. У него есть семья. Они милые». «Да, действительно милые». Но семью связывает нечто большее, чем просто кровные узы. Он связан чешуей, когтями и зубами. Раш снова поднял глаза. Я уверен, что он оставил позади много драконов, которых любил, и признает он или нет, это его преследует. Если есть шанс, что мы добьемся успеха, то он должен попробовать. И, как мы уже знаем, он верит, что у него есть шанс. Да. Что касается чувств, которые ты к нему испытываешь, это взаимно. «Ты так думаешь?» — прошептала она. «Из-за него я чуть не потеряла сознание. Но он не причинил тебе вреда. Поверь мне, любого другого он бы убил. У тебя все получится. Просто это может занять некоторое время. И давай воспользуемся всем временем, которое у нас есть, и будем ценить каждую его секунду». Она опустила глаза, страшась того момента, когда они попрощаются как любовники и продолжат свой путь уже в качестве друзей. Ее сердце отказывалось его впускать, но он прорвался через ворота, которые теперь вновь нужно было запереть и держать его внутри. Их встреча была чистой случайностью. Оказавшись в диком лесу, она вдруг увидела свирепого красного дракона, но теперь, оглядываясь назад, казалось, что это не могло быть простым совпадением. Это должно было случиться. Им суждено было быть вместе, но в то же время расстаться. Не всему в мире суждено длиться вечно. Какие-то мгновения созданы для того, чтобы обратиться в воспоминания. Красный дракон спустился с неба и с громким ударом приземлился на лугу. Прижав к телу раскрытые крылья, он пригнулся, чтобы позволить Кори соскользнуть вниз. «Спасибо, что подвез». Едва коснувшись сапогами травы, она повернулась к пещере. «Мы подождем здесь, на всякий случай». «Будь осторожна, Кора». «Непременно». Флэр остался на краю и наблюдал, как она приближается к пещере. Его огненно-красные глаза внимательно за ней следили. Чем ближе она подходила к пещере, тем больше так казалось. Потолок бесконечно поднимался ввысь, а внутри было так темно, что она ничего не могла разглядеть. Остановившись у входа, Кора не стала переступать невидимый порог во владение драконов. «Привет!» Тишина. Вдруг послышались громкие тяжелые шаги, медленно приближающиеся по темноте к тому месту, где она стояла. Перед ней появилась морда белого дракона. Прищурившись и обнажив зубы, дракониха тихо зарычала. «Кора, мне это не нравится». «Все в порядке». Белая дракониха замерла. Ее морда все еще была опущена на уровень Коры. «Подойди еще ближе к моему гнезду, и я скормлю тебя своим деткам». «Мне жаль. Я не желала тебя расстраивать». «Но все же это сделала». «Я просто хочу поговорить с Эшем. Я не могу прочувствовать его разум». «Потому что он не собирается с тобой разговаривать». «Да, я это поняла». «Люди...» Она покачала головой. «Вы думаете, что заслуживаете этого мира только потому, что хотите его? Все совсем не так. Я просто скучаю по нему». «Он сказал тебе покинуть наш остров. Подчиняйся или умри». «Просто скажи ему, что я хочу с ним поговорить». Вдруг перед ней появился Эш. В его глазах бушевал ураган, а рот обнажал впечатляющий набор зубов. Множество острых слоев, которые могли бы одновременно порубить десятки тел. Он был един с тьмой и отделился от нее лишь тогда, когда его чешуя начала отражать солнечный свет снаружи пещеры. Он вышел перед своей Зухург, загораживая ее от посторонних глаз своим большим телом, как будто защищая ее от нападения. Он громко зарычал, и звук эхом отразился от стен пещеры. Кора инстинктивно отступила назад. «Эш, мне жаль, что я тебя расстроила, я просто хочу поговорить!» Рычание стало громче. «Пожалуйста!» Он шагнул вперед, отталкивая ее назад, прочь от пещеры. Она отшатнулась назад так быстро, что споткнулась и упала на траву. Из его морды валил дым, пылающий огонь сдерживался лишь сомкнутыми зубами. Обозначив свою позицию, он развернулся и вернулся в пещеру. Кора закрыла глаза, открыла свой разум и попыталась соединиться с его. Камень. Ничего, кроме твердого камня. Она попыталась снова, исследуя каменную защиту вокруг его разума. Непроницаемую стену, которую он воздвиг. Она попыталась найти способ проникнуть внутрь, какой-то черный ход, но его не было. Она очистила свой разум, сосредоточилась на своем дыхании, а затем, со всей силой, на какую была способна, толкнула вперед. Эш!» Камень вокруг его разума раскололся, и с силой извергающегося вулкана камни взметнулись в небо и открыли прямой путь к его мыслям. «Я просто хочу с тобой поговорить!» Путь к его разуму был ясен, как летнее небо, на котором не было ни единого облачка. Связь между ними была сильнее, чем когда-либо. Словно он стоял прямо рядом с ней, а его чешуя была под кончиками ее пальцев. «Ты прорвалась в мой разум!» Она открыла глаза и увидела его прямо перед собой. Дым рассеялся. «Никто никогда прежде так не делал. Даже мой Зухурк». «Мне очень жаль, я просто предлагаю поговорить». «Тогда говори». Она заставила себя подняться на ноги и посмотрела на него. Кора не ожидала, что разговора получится добиться так быстро, и была сбита с толку. «Я хочу объясниться, не желая, чтобы ты неправильно понял то, что я тогда сказала». «Я прекрасно все понял. Ты хочешь слиться воедино». «Да, но мне нужно, чтобы ты понял, почему». «Потому что ты сможешь убедить королеву Делвин дать тебе свою армию. Твой разум может быть и сильнее моего, но мой интеллект превосходит твой. Я говорил тебе, что готов оказать помощь только в том случае, если для этого не понадобится покидать остров. Ты не прислушалась». «Эш, теперь, когда я увидела твою семью, я все понимаю. Должна сказать, они прекрасны». Его гнев угас. Ноздри раздувались, но уже без признаков дыма. «Благодарю. Моя Зухурк подарила мне двух сыновей, Кианита и Оникса». «Сколько им лет?» «В человеческих годах 7 и 10». «Они очень милые». «Милые? Они сильные, могущественные драконы». «Да, и это тоже. Как зовут твоего Зухурка?» «Алмазная». «Ох, как чудесно! Она и правда похожа на алмаз». «Она прекрасна и смертоносна. Она великая защитница наших детенышей, и ее чешуя совершенно по-особому блестит на солнце». «Да, я заметила, ты сделал правильный выбор». «Она выбрала меня. Это путь драконов. Самка выбирает себе пару. Но она была именно той, кого я всегда хотел». Кора расплылась в улыбке. «Она не могла бы выбрать лучшего дракона для воспитания своих детенышей». «Знаю». Она не смогла сдержать смешок. «Немного высокомерно». «Я уверен в себе. Я король драконов. Я больше всех, умнее всех. Лучшего Зухурка и не найти». «Значит, ты альфа?» «Прошу прощения». «Не бери в голову», — сказала она со смехом. «Я скучаю по всему этому, скучаю по разговорам с тобой». Он опустился на траву у входа в пещеру, так что его глаза оказались на одном уровне с ней. «Я не могу покинуть этот остров, Кора. Я не могу оставить свою семью». Было тяжело оставлять Дариана, когда она уходила из деревни. Было тяжело смотреть, как уходит Кэлан. Тяжелее всего ей будет смотреть на то, как уходит Раш. «Я не виню тебя, Эш. Я бы чувствовала себя точно так же». «Тогда давай проясним все раз и навсегда. Я верю, что ты уникальна, что твои способности обладают неограниченным потенциалом, что у тебя хватит сил свергнуть короля Лакса. Собирай всех союзников, каких только сможешь, или проберись в замок в одиночку и убей его во сне. Найди способ, Кора». «Эш, если ты действительно в это веришь, тогда ты должен мне помочь». «Я верю». «Что случится, если у меня ничего не получится?» — прошептала она. «Меня не станет. Раша под пытками заставит служить королю. Они начнут охоту за эльфами, а затем усилят свою армаду и направятся на поиски новых островов с минералами и рудами. К тому времени твои сыновья вырастут. Ты бессмертен, но не сможешь в одиночку остановить вторжение всей империи на этот остров. Но если ты мне поможешь, это могло бы все изменить». Он пристально смотрел на нее своими темными глазами. Гнев был едва уловим. «Без тебя у меня нет ни единого шанса уговорить эльфов. Хочешь — верь, хочешь — нет, но они упрямее драконов. Единственный способ заручиться их преданностью — это сначала заручиться преданностью драконов. И не имеет значения, насколько силен мой разум или что-либо еще. Меня недостаточно, чтобы что-то изменить. Мне нужна армия за спиной». «И дракон в твоей власти». «Нет. Это совсем не то, что я хочу сказать». Звучит именно так. Эш, мне только нужно, чтобы ты помог мне убедить эльфов. На это время нам нужно будет слиться воедино, потому что это единственный способ тебя спрятать. Как переговоры завершатся, у нас не будет причин продолжать быть слитыми. Во время битвы ты и твои сородичи можете действовать сами по себе. Я прошу слиться вовсе не ради этого. Даже если бы я согласился, нет никакой гарантии, что ты меня освободишь. Освобожу тебя? Позволишь разъединиться. Тебе не нужно будет мое разрешение, Эш. С каждым вдохом, который он делал, в его легких раздавался такой треск, как будто внутри продолжал разгораться маленький огонек. Он внимательно за ней наблюдал, подобно кошке, прячущейся в траве и готовящейся наброситься на свою добычу. «Мой разум по-прежнему превосходит твой. Но такова ситуация на данный момент. Ты, должно быть, уже поняла, что со временем и при должных тренировках это, вероятно, изменится. Твой разум разовьется до невиданных масштабов. Я не понимаю, почему это так важно?» «Это важно потому, что у тебя будет сила связать меня навсегда. А у меня не будет возможности выбирать». Кора поникла. «Так же, как шаманы заставляют драконов сливаться воедино». «Да». Она опустила глаза на траву у себя под ногами. «Осознай, о чем ты меня просишь». «Теперь я понимаю». Она снова подняла взгляд. «Но мы оба знаем, что я бы никогда такого не сделала. Это противоречит всему, во что я верю, всему, за что я борюсь». «В данный момент». «Что это значит?» «Ты сольешься с самым могущественным драконом из живущих. Ты познаешь силу, которую представить себе не могла. Ты покоришь небеса с огромными крыльями. Ты будешь сражаться огнем, когтями и зубами. Ты обретешь бессмертие. Это ценнее, чем все золото, руды и минералы Анастилии. И ты говоришь мне, что сможешь отказаться от этого в любой момент». Она не колебалась. «Да». «Почему?» «Потому что все это для меня не важно». «Это важно для всех». «Только не для меня». «Тогда что для тебя важно, Кора?» Поставленная в тупик, она колебалась. Кора еще не задавалась таким вопросом. «Быть с людьми, которых я люблю». Последовало долгое молчание. Он окинул ее еще более пристальным взглядом. «У разных людей разные ценности. Я просто хочу, чтобы во всем мире царил мир, и драконы были свободны, чтобы я могла быть рядом с дядей и позаботиться о своем опекуне, и чтобы я гуляла по лесам, собирая фрукты и ягоды, а в небе надо мной пролетали драконы». «Какая прекрасная картинка!» «Я хочу, чтобы это стало большим, чем просто картинкой. Я хочу, чтобы это стало реальностью». «И все же мне кажется, что у тебя должна быть более веская причина для всего этого. Ты могла бы остаться жить в Эденстар и забыть обо всем этом». Она опустила взгляд. «Это из-за него, не так ли?» В деревне она жила среди людей, которые, как и она сама, считали, что ей там не место. Она сделала то, чего никто другой не сделал бы. Ударила ножом шамана, и это заставило ее сбежать от единственной жизни, которую она когда-либо знала. Но в тот момент началась ее настоящая жизнь, потому что она впервые почувствовала себя собой, когда заглянула в глаза огненно-красному дракону. Это не единственная причина. «Ты глупа, если думаешь, что даже в случае победы у вас есть шанс на общее будущее. Вместе или порознь, он моя семья. Это ничего не меняет. Тогда я скажу тебе кое-что, что все изменит». Она затаила дыхание, не зная, чего от него ожидать. «Драконы бессмертны. Эльфы практически бессмертны. Человеческая жизнь пролетает в мгновение ока. Что все это значит для тебя?» «Я не понимаю». «Твоя эльфийская кровь дарует тебе жизнь дольше, чем любому человеку. Но твоя человеческая природа привязывает тебя к смерти. Продолжительность твоей жизни будет не такой долгой, как у чистокровного эльфа, и в какой-то момент ты уйдешь из жизни». Эта мысль прежде не приходила ей в голову, но теперь в мгновение ока ее отношение к смерти переменилось. Она пробудет с Кэлланом не так долго, как думала. У нее не было горизонтов тысячи лет впереди. «Сколько у меня времени?» «Половина от продолжительности жизни эльфа. Так что, может быть, несколько тысяч лет. Это кажется очень долгим сроком. Время летит быстро, Кора. Все закончится прежде, чем ты успеешь оглянуться. Единственный способ тебе стать бессмертной — это как Ираш слиться. Ираш никогда не говорил ей о своем возрасте, но она предполагала, что ему было несколько тысяч лет, учитывая, что он был подростком, когда люди впервые пришли из земли пепла. Без Флэра он бы рассыпался на ветру. «У тебя под рукой окажется бессмертие, и ты не сможешь с ним расстаться». Она оторвалась от своих мыслей и вернулась к настоящему. «Без угрозы смерти нет смысла жить полной жизнью. Нет смысла заводить детей. Нет смысла вообще что-либо делать. Я довольна отведенным мне сроком жизни. И даже если это когда-нибудь изменится, то мое отношение к другим не изменится никогда. Я бы никогда не стала принуждать кого-то делать что-либо против его воли. Никогда! Я знаю, что могу дать тебе лишь свое слово, и этого может быть недостаточно, но это все, что у меня есть». Его темные глаза бегали взад-вперед, пока он продолжал ее рассматривать. «Я говорил тебе, что не буду тебе доверять, а ты просишь меня о таком». «Что ж, а я тебе доверяю. Я доверяю тебе так же сильно, как Рашу, Флэру, Кэллану». «Я никогда не просил тебя об этом». «Это не то, о чем нужно просить, это то, что просто есть». Его зрачки перестали бегать и замерли, сфокусировавшись на ее лице. «Эш, однажды он придет за тобой. Он придет за всеми вами. И если жизнь пролетит так быстро, как ты говоришь, то будет казаться, что это произойдет уже завтра. Единственный способ действительно защитить твою семью — это помочь мне убить его». Он фыркнул, раздув ноздри. «Я не могу заставить последних свободных драконов идти на войну». Ее руки начали дрожать, победа была не за горами. «Тогда пусть пойдут те, кто готов стать добровольцем. Все нам не нужны, так что такого отряда достаточно. Пусть останется тот, кто слишком молод, чтобы сражаться. Несколько сильных драконов, чтобы защитить остров в случае опасности. Возьми только тех, кто сам хочет стать частью этого. Я уверена, что их немало, а тех, кто не хочет иметь с этим ничего общего, нет смысла заставлять. Нельзя заставить кого-то быть там, где он быть не хочет». Эш сделал долгий протяжный вдох. «Лети со мной, Веденстар. Помоги убедить королеву, а потом мы разъединимся и сразимся бок о бок». Эш продолжал хранить молчание. Отведя взгляд в сторону, он погрузился в глубокие раздумья. «Эш, ну же!» «Я рассмотрю твою просьбу». Она застыла на месте, не в силах поверить в слова, которые только что прогремели у нее в голове. «Я должен поговорить об этом со своим Зухурком. Последнее слово за ней. Я не покину свою семью, если она захочет, чтобы я остался». Чувство триумфа моментально улетучилось. «Если она согласится, тогда поговорю с драконами и наберу добровольцев. Если их будет достаточно, я пойду с тобой в Веденстар». «Это отлично». «Я ожидал, что ты отнесешься к этому с большим воодушевлением». «Так и есть, я просто... Я не могу представить, чтобы Алмазная позволила тебе уйти». Ее любовь ко мне глубока. Но ее любовь к нашим детям глубже, чем океан, окружающий этот остров. Она бы, не раздумывая, пожертвовала мной, чтобы защитить их, как я бы того хотел». Кора слегка кивнула в знак согласия. «Но есть кое-что, что ты должна понять, Кора». «Слушаю». «Алмазная очень мстительна. Я наблюдал, как она убивает, и это зрелище многого стоит. Стоило объединить эти навыки с ее любовью ко мне, и получился самый свирепый дракон, который когда-либо парил в этих небесах. Предашь меня, и она не остановится, пока каждая кость не будет переломана надвое, пока каждая капля твоей крови не окрасит камни, пока каждый человек, которого ты любишь, не будет убит».